Издательство АСТ. Дастин Тао. Вы дозвонились до Сэма. Моим родителям, бабушке и Даймонд. Пролог. Я закрываю глаза, и воспоминания уносят меня. В самое начало. Он открывает дверь и впускает в книжный магазин несколько опавших листьев. На нем джинсовая куртка с закатанными рукавами и белый свитер. Он заглядывает сюда уже в третий раз за две недели с тех пор, как я устроилась на работу. Его зовут Сэм Обаяши. Мы с ним вместе ходим на английский. Я всю смену посматривала в окно, гадая, появится ли он сегодня. Странно, но мы еще ни разу друг с другом не заговаривали. Пока я обслуживаю клиентов и выставляю книги на полке, он бродит по магазину. Ищет что-то? Не понять. Может, ему просто нравятся книжные. Или я. Переставляю товары и думаю, какова вероятность, что Сэм знает мое имя. А потом ловлю взгляд его карих глаз по ту сторону шкафа, в проеме между книгами. Пауза затягивается. А потом он расплывается в улыбке и, кажется, открывает рот, чтобы что-то сказать. Но я ставлю книжку на место, хватаю ящик и возвращаюсь в подсобку. Да что со мной не так? Могла бы хоть улыбнуться в ответ. Хорошенько отругав себя, я набираюсь храбрости и выхожу обратно в зал с твердым намерением заговорить с ним. Но Сэму уже и след простыл. На стойке у кассы нахожу оригами, бумажный цветок вишни, и аккуратно поднимаю его, чтобы хорошенько рассмотреть. Это Сэм оставил? Может, я еще успею его догнать? Но как только я выбегаю из двери, улица исчезает, и я оказываюсь в шумном кафе на углу третьей улицы, через две недели после магазина. Круглые столики словно выпрыгивают из-под деревянного пола, за ними расположилась куча подростков с телефонами и чаем в керамических кружках. На мне серый свитер на пару размеров больше, чем нужно, каштановые волосы, хорошенько расчесаны и убраны назад. Я слышу голос Сэма, а потом замечаю его самого. Он принимает чей-то заказ. У него такие темные волосы. И почему-то за стойкой он кажется куда выше. Может, все дело в фартуке? Спешу к столику в дальнем конце кафе и устраиваюсь там. Раскладываю записные книжки как можно дольше, призывая всю храбрость, чтобы подойти к нему. Пусть даже просто заказать чашку кофе. Но когда я поднимаю взгляд, Сэм уже стоит рядом и протягивает мне дымящуюся кружку. «Оу, я удивлена. Это не мое». «Да, знаю, но это то же самое, что ты заказывала в прошлый раз». Сэм ставит кружку передо мной. Лавандовый латте с капелькой меда, так? Я буравлю взглядом кружку, потом смотрю на очередь и снова на Сэма. Мне здесь заплатить? Он смеется. Нет, то есть это за счет заведения, не переживай. Оу, снова тишина. Скажи же что-нибудь, Джули. Я могу приготовить что-нибудь другое, предлагает Сэм. Да нет, все в порядке, то есть спасибо. Да без проблем. Сэм улыбается и прячет руки в карманы фартука. Тебя ведь Джули зовут, так? Он указывает на свой бейджик. «А меня Сэм». «Ага, мы с тобой на английском рядом сидим». «Точно, точно. Ты уже все прочла?» «Пока нет». «Оу, хорошо». Он вздыхает и уточняет. «Потому что я тоже еще не все». Сэм просто стоит рядом и молчит. От него пахнет корицей. Похоже, мы оба растеряли все слова. Я обвожу взглядом кафе. «У тебя перерыв?» Сэм оглядывается на кассу и потирает подбородок. «Ну, менеджера сегодня нет, поэтому можно сказать и так». И он ухмыляется. Ты его заслужил, в смысле перерыв. За сегодня уже пятый, но кто их вообще считает? Мы смеемся, я чуть опускаю плечи. Ничего, если я присяду? Давай, передвигаю свои вещи, чтобы освободить место. Ты откуда переехала? Спрашивает Сэм. Из Сиэтла. Слышал, там часто дожди идут. Ага, так и есть. Я улыбаюсь. Это наш первый разговор. О школе, о предметах, о каких-то мелочах. У Сэма есть младший брат, ему нравятся музыкальные документалки, он играет на гитаре. Иногда Сэм обводит взглядом зал, так, словно нервничает. Нервничает, как и я, но проходит несколько часов, и мы с ним уже не разлей вода. В свете заходящего солнца его кожа превращается в золото. От него трудно отвести взгляд. Мы понимаем, как много прошло времени, только когда группа его друзей вваливается в дверь и зовет его по имени. Девчонка с длинными светлыми волосами закидывает руку ему на плечо и хмурится, переводя на меня взгляд. «А это кто?» «Это Джули. Она недавно сюда переехала». «Оу, откуда?» «Из Сиэтла», — отвечаю я. Девчонка пялится на меня, не скрываясь. «Это Тейлор», — Сэм легонько постукивает ее по руке. «Мы в кино собрались, как только закончу с работой, через... час. Пошли с нами?» «На психологический триллер», — добавляет Тейлор. «Может, тебе такое не нравится?» Мы оценивающе пялимся друг на друга. «Не понимаю, это она специально грубит или все таки нет?» Жужжит телефон, я проверяю время, и меня словно утягивает из приятного сна в суровую реальность. «Да ничего, мне домой, пожалуй, пора. Я поднимаюсь, и мое место занимает Тейлор. Интересно, они встречаются? Машу им на прощание, а потом подхожу к кассе, и, пока Сэм не смотрит, достаю из сумки бумажный цветок и кладу на стойку. Я целую неделю училась складывать цветок вишни по туториалам в интернете, такой же, какой нашла в книжном. Руки мои к такому не привыкли, сложновато было. С лилиями гораздо проще. Застегнув сумку, я спешу прочь из кафе и вдруг оказываюсь на крыльце своего дома, лицом к лужайке. На траве блестит утренняя роса. Ко мне подъезжает машина Сэма. Водительское стекло опущено. Прошлым вечером он прислал мне сообщение. «Привет, это Сэм. Я получил права. Хочешь, подвезу до школы? Мне по пути». Забираюсь на пассажирское сиденье и хлопаю дверцей. В салоне пахнет цитрусовыми и кожей. «Это у него одеколон такой?» Сэм убирает свою джинсовую куртку назад, и я пристёгиваюсь. В держателе для кружки лежит телефон. От него к стерео тянется USB-кабель. На фоне играет какая-то песня, но я её не узнаю. «Можешь что-нибудь своё включить?» — предлагает Сэм. «Вот, подключай телефон». Меня накрывает паника, и я прижимаю к себе мобильник. Не хочу, чтобы Сэм судил мой музыкальный вкус. Что, если ему не понравится? «Да нет, и это ничего». «Так тебе тоже нравится Radiohead?» «Да, не всем нравится», — отвечаю я. Мы едем молча, иногда переглядываемся. Я отчаянно пытаюсь придумать тему для разговора. Потом оборачиваюсь на заднее сиденье и ловлю взглядом висящую там куртку. «Это твоя машина?» «Нет, отцовская». Сэм убавляет звук. «По четвергам он не работает, поэтому за рулём я. Но я коплю на собственную, поэтому и работаю в кафе». «Я тоже коплю». «На что?» Я выдерживаю паузу. «На колледж. Может, ещё на квартиру, если вдруг перееду». «И где ты собралась жить? Ты ведь только что сюда переехала». «Не уверена, что готова с ним этим поделиться, потому молчу». Сэм кивает. «Значит, это секрет». Я улыбаюсь. «Может, я тебя в него даже посвящу, как-нибудь в другой раз». «Замётано». Сэм скашивает на меня взгляд. «Тогда в следующий четверг?» Я сдерживаю смех, пока мы поворачиваем на школьную стоянку. Поездка вышла быстрой. Кажется, четверг скоро превратится в мой любимый день недели. Воспоминание снова меняется. Спортзал полон ярких огней и музыки. Я прохожу под аркой из серебряных и золотых воздушных шаров. Сегодня школьные танцы. Я здесь никого толком не знаю. На мне платье, которое выбрала мама. Голубой сатин волнами не спадает на колени. Длинные волосы уложены в высокую прическу. В зеркале я себя едва узнаю. Лучше бы я дома осталась, конечно. Но родители настояли на том, чтобы я пошла. Нужно ведь как-то заводить друзей. Разочаровывать их не хотелось. Последний час я простояла, подпирая холодную стену и наблюдая за танцующими и улыбающимися людьми. Иногда проверяла телефон, притворялась, что жду кого-то, но на самом деле пялилась на пустой экран. Может, в самом деле не стоило сюда приходить? Но что-то не даёт мне уйти. Кажется, Сэм тоже собирался здесь появиться. Я написала ему пару часов назад, но он не ответил. Может, просто не видел? Музыка замедляется, а свет притухает. Я решаю выйти на танцпол и поискать его, и нахожу почти сразу. Они с Тейлор танцуют, и мое сердце замирает. Кажется, я тону. Зачем я сюда пришла? Да, нужно было остаться дома, и писать ему не стоило. Я разворачиваюсь и почти бегу к дверям. В темноте ночи музыка затихает, и мне становится легче дышать. На парковке так спокойно, в отличие от танцпола, и света поменьше. Сегодня туманно. Пожалуй, стоит пойти домой, пока не начался дождь. Не написать ли матери, чтобы забрала меня? Но ещё слишком рано, и она наверняка начнёт донимать меня вопросами. Может, если пойду домой пешком, удастся проскользнуть в свою комнату незамеченной? Правда, ноги болят из-за каблуков, но я игнорирую боль и выхожу на парковку. В то же мгновение позади меня распахиваются двери. «Джули?» Я узнаю голос. Как не узнать? И оборачиваюсь. В чёрном костюме Сэм выглядит непривычно серьёзным. «Ты куда?» — спрашивает он. «Домой. Под дождём?» Что я могу ответить? Чувствую себя идиоткой. Выдавливаю улыбку. Всего лишь немного туманно. Я ведь из Сиэтла, города дождей. Забыл? Я могу тебя подвезти. Да ничего, я пройдусь. У меня горят щёки. Уверена? Да, не волнуйся. Мне нужно срочно сбежать отсюда. Но Сэм не спешит уходить, и я снова подаю голос. Невежливо заставлять свою девушку ждать. Что? Он запинается. Мы с Тейлор не встречаемся. Мы с ней просто друзья. Мне так много хочется ему сказать, но чувство пустоты внутри меня не даёт рта раскрыть. С чего я вообще так на всё реагирую? Мы ведь с Сэмом тоже не встречаемся. Почему ты так рано уходишь? Вспоминаю, как они с Тейлор покачивались на танцполе в свете ярких огней, но не могу, ведь я ему правду сказать. Да я просто не особо люблю школьные танцы, вот и всё. Сэм кивает и прячет руки в карманы. Ага, понимаю. тухло тут. В том зале хоть кому-нибудь весело? Может, для этого стоит просто найти нужного человека? Меня перехватывает дыхание. Музыка из зала доносится и до парковки. Снова играет медляк. Сэм мнется у двери, перекатывается с носка на пятку в своих начищенных ботинках. «Не хочешь потанцевать?» «Не знаю, я не особо хороший танцор и не люблю, когда другие на меня смотрят». Сэм озирается вокруг, а потом улыбается и протягивает мне руку. «Ну, здесь никого нет, так что...» «Сэм!» — обреченно тяну я. Он ухмыляется. «Один танец!» Сэм делает шаг вперед, берет меня за руку, притягивает к себе, и у меня перехватывает дыхание. Никогда не думала, что мой первый танец будет на парковке перед школой. Из-за тумана у Сэма блестит лицо, и я вдыхаю знакомый уже запах, прикладываю щеку к его груди, хватаюсь за его плечи, а потом он замечает. «Что это?» На моей руке бумажные вишневые цветы. Я стянула их резинкой. Щеки мои снова пылают. «Корсажа у меня нет, так что я симпровизировала». «Это ведь мой цветок». «Да, я знаю». Сэм расцветает. «Знаешь, я ведь хотел пригласить тебя на танцы, но боялся, что ты откажешь». «С чего ты решил, что откажу?» «Потому что ты мне так и не написала. Тогда, после книжного». Я прищуриваюсь. «Но ты ведь не давал мне своего номера?» Сэм опускает голову и усмехается. «Что смешного?» раздраженно спрашиваю я. Сэм берет меня за руку, отвязывает от нее оригами и разворачивает его. Я протестую, но потом понимаю. В руках у него записка, а на ней имя Сэма и его номер. Я даже не подумала его развернуть, признаюсь я. Мне стоило это предвидеть. Мы смеемся, а потом моя улыбка потухает. «Что такое?» — спрашивает он. «Цветка больше нет». Бумага провалась и намокла из-за тумана. «Не переживай, сделаю тебе другой, хоть 1000». Я обнимаю его. Мы продолжаем кружиться по парковке под приглушенную музыку. Туман сворачивается вокруг нас, а потом открывает чистое ночное небо, и воспоминание изменяется вновь. Из окна второго этажа вылетают вещи моего отца. Я выбегаю на лужайку. Родители ругаются уже целый час, и я больше не могу это терпеть. Я знала, что так и будет, но не ожидала этого так скоро. Куда я могу пойти? Я попросила Сэма заехать за мной, но ему нужно время, чтобы сюда добраться. Соседи наблюдают за представлением из окон. Нет, не могу. Поворачиваю за угол и бегу, оставляя все это позади. Куда я вообще направляюсь? Кто знает. Бегу от всего знакомого, до самого края города, где зеленеют тянущиеся к горам фермерские пастбища. Понимаю, что забыла телефон. На пустой дороге вспыхивают фары. Я отхожу в сторону, машина замедляется, останавливается. Это Сэм. «Ты как?» — спрашивает он, когда я забираюсь на переднее сиденье. «Я приехал к твоему дому, а тебя уже и след простыл. Если бы я не забыла телефон, то сразу бы сообщила, где меня искать». «Как ты меня нашел?» «Я просто не переставал искать». Какое-то время мы сидим в его машине и слушаем шум двигателя. «Куда тебя отвезти? Домой?» — наконец спрашивает Сэм. «Нет». «А куда?» «Куда угодно». Сэм крутит руль. Мы бесцельно колесим по городу. Кто знает, сколько времени. Темнеет. Один за другим выключаются светофоры. Когда дорога перед нами становится слишком темной, Сэм сворачивает на стоянку перед круглосуточным магазинчиком и выключает двигатель. Он не донимает меня расспросами. Я прижимаю лоб к окну и закрываю глаза. Последнее, что я помню перед тем, как заснуть, флуоресцентная вывеска магазина и джинсовая куртка Сэма, которой он меня укрывает. Я просыпаюсь на траве, залитая солнцем. Тут тепло. Поднимаюсь и осматриваюсь. На деревьях полно свернутых цветков оригами, буквально сотни. Они привязаны на длинных ниточках и качаются под порывами ветра, как ветки ивы. Замечаю дорожку из лепестков и следую по ней, на звуки гитары вдалеке. Прохожу мимо водопадов бумажных цветов и вспоминаю, где оказалась. На нашем тайном местечке озера. Мы бывали здесь уже 1000 раз. Я выбегаю из-за деревьев, вижу, как в воде отражается солнце, и нахожу Сэма. Он ждет меня. «Джули!» Сэм откладывает в сторону гитару. «Не знал, придешь ли ты?» «А я не знала, будешь ли ты ждать», — отзываюсь я. Он берет меня за руки. «Я всегда буду тебя ждать, Джулс. И я верю ему, по крайней мере, сейчас». Мы сидим у озера и наблюдаем за волнами. По розовому небу плывут облака. Иногда я мечтаю о том, что солнце никогда не зайдет, и мы сможем остаться здесь навечно. Говорить друг с другом, смеяться над знакомыми, только нам шутками, притворяться, словно все будет хорошо. Я смотрю на Сэма, хорошенько смотрю, запоминаю его прекрасную улыбку, прилипшие к лбу темные волосы, загорелую кожу, и жажду остаться в этом мгновении навсегда. Но я не могу. Даже во сне я не могу остановить течение времени. Облака над нами сгущаются, земля легонько дрожит. Сэм, похоже, тоже это замечает и тут же поднимается. Я хватаю его за руку. «Подожди». Сэм опускает на меня взгляд. «Джули, если бы я мог, я бы никогда тебя не покинул. Но ты уже меня покинул. Знаю, и мне очень жаль. Ты даже не попрощался, потому что я не знал, что мне придется уйти». Словно из ниоткуда налетает ветер. Он хочет забрать у меня Сэма. Солнце садится за деревья, и на озеро падают тени. Все не должно было закончиться вот так. Это было только начало. Наша с Сэмом история только началась. Сердце выпрыгивает из груди. Я сжимаю его руку, надеясь его удержать. «Это нечестно, Сэм!» Дыхание перехватывает, глаза щиплет от слез. Сэм целует меня. В последний раз. «Знаю, этого мы не планировали, Джули, но мы хотя бы были вместе, и я хочу, чтобы ты знала. Если бы я смог прожить все это еще раз с тобой, я бы так и сделал. Но если конец причиняет столько боли, то стоит ли оно того?» Я разжимаю пальцы, пытаясь понять, что бы выбрала сама. «Прости, Сэм, я делаю шаг назад, но я бы так не смогла». Сэм смотрит на меня так, словно я в любой момент заберу свои слова назад, а потом начинает исчезать, растворяться, превращаясь в лепестки вишневого цвета. Ветер подхватывает их, разносит над водой. Пока Сэм не пропал окончательно, я протягиваю руку, хватаю лепесток и прижимаю к груди. Но мне не удается его удержать, и последняя частица Сэма тоже исчезает в небе.